Где Флора? Выдавил Севергин, чувствуя, что выдает себя каждым жестом и словом. Уехала в Москву. Она еще ничего не знает. Я сам вызову ее на опознание. Голос предательски дрожал. Вот это кстати. Нужно спешить. Версинецкий замолк, как проговорившийся шпион. Действительно, нужно спешить. До фестиваля не так много времени. Так это вы написали Флоре СМС от имени Лады? Версинецкий побагровел. Если я скажу, что да, вы меня арестуете, там будет видно. Тогда нет. И еще раз нет. Все ясно. Маньяки от кино встречаются нечасто. Но уж если встречаются... Севергин зашагал прочь, не слушая причитаний Версинецкого. «Поверьте, я хотел как лучше! Полгода труда!» Заключение экспертизы Севергин должен был получить только на следующий день. Он никого не знал среди криминалистов, поэтому с результатами по его делу не торопились. Чтобы ускорить ход расследования, он решил поговорить с экспертом с глазу на глаз. Круглый как шарик эксперт Эдгар Волчков опровергал все теории о профессиональной деформации. Либо форма шара очень устойчива к деформации, либо это с ним все же произошло, но не в ту сторону, о которой предупреждают психиатры. Прелестная, прелестная блондинка. Слегка картавил розовощекий весельчак. Стопы немного разбиты, вероятно, из-за занятий классическим танцем, но в остальном очаровательно, просто очаровательно. Пока могу сообщить только предварительные результаты. Легкие полны воды, но отнюдь не речной, в которой полно ила, а, так сказать, родниковой. Что это значит? Это значит, ее топили минимум дважды. Первый раз в колодезной воде, второй раз в речной. К тому же на ее коже повсеместно остались следы. Толстяк умолк, выдерживая эффектную паузу. Что за следы? Следы редчайшего вещества. Даже не знаю, как его назвать. Формула оказалась очень сложной. Короче, необходимо заключение химиков. Этим веществом девушка была обмазана буквально с головы до ног. Кстати, она закончила свою жизнь девственницей. Прочие подробности протокол. Скажите, могу я увидеть тело? Это ваше первое дело? Понимающе хмыкнул Волчков. Тогда пойдемте. Сняв простыню, Севергин окинул взглядом труп. В резком свете прожекторских ламп девушка казалась спящей. «Вашего тела розовый куст, который я так любил. Едва слышно прошептал эксперт. Хороша. Нет, право же. Хороша. Северген бегло осмотрел тело, полностью лишенное золотистого пушка, напоминающего о шагах эволюции. Кожа девушки казалась нереально гладкой, нежно-восковой. Помогите перевернуть ее. Кряхтя, Волчков исполнил его просьбу. Что это? Северген разглядывал неглубокие ссадины на коже. Труп некоторое время лежал на камнях. Эти отметины на спине отражены в протоколе. А это? Северген приподнял узел влажных волос. Ничего особенного. Роскошная грива. Смотрите, на темени выстрижена прядь.